Теперь мы продолжаем. Сейчас еще разик. Давайте решать, что делать дальше. Я думаю, спрашиваю гоблина, воины готовы с нами атаковать, если что, солдат? Воины уже там в засаде. Я еще не сказал, когда мы уходили, но я это пытался сказать. Что? Что я быстренько пробегаю мимо этого самого, мимо своего тайника и забираю все свои деньги, так, чтобы не видел монетку. Это получается. Хитро. Спрашиваю, что они захотят забрать из, скажем так, из того, что будет у солдат. Да, как мы делим. Что им нужно будет? Лошади, еда, что? Нам нужно быть 8 лошадей и... 8? 8. Каждый подъем. Mm. Нам надо скачать, другая отдыхать. Ну да. Лошади. А мы вам отдаем золото, то, что мы вам обещали. И показываем, где огры лежат. И показываем, где лежат огры, чтобы вы верили сказать, что вы их сами убили. Если вы хотите. Хорошая идея. Тогда ладно. Лошади ваши. Спрашиваю, есть ли у них лишнее оружие? Ну, чтобы нам дать там луки или еще что-нибудь. Луки есть. Прошу выдать. Есть мечи короткие, если нужны. Ну, у меня гладиус есть, в принципе. Не нужно. Визуально этот меч лучше, чем гладиус. Могу я со щитом быть, нет? А? Могу со щитом быть вообще, как Олежка? Нет. Чего? Не могу кастовать со щитом? Например, на спине у меня будет щит просто. Нет. Не в руке, а на спине, к примеру. Зачем мне на спине щит? Ну. Отстрел. Чтобы не черепашка, что ли? Чтобы, когда я убегаю, мне в 15 минут. Можно, но с минус 4. К атаке. Ну, мешает, значит, мешает по очень спорить. Сколько раз на Кассинуре бегал без этого самого, с щитом со вторым, вообще не мешает, просто не мешает. Там не мешает, тут мешает. И на стену взвалать... А нахуй тоже одеть кожаную броню не мешает, но нельзя! А. Можно. Ну, с минусами получается. Могут они выдать что луки, мечи? Да, вам что надо, можно выдать. Ножи, мечи, луки дадут. Лук себе там, сколько это, колчан со стрелами. Брони-то у них не хватает, а какая-нибудь. Будете с шаманом договариваться. Мы сначала берем все, потом шаман решит. Шаман в городе, да, у них в деревне? В деревне, да. Угу. Нет, только вы коней не убивайте. Стоп, да. Бережем коней первых? Того коня точно убьем для пира. Мы можем еду к Мейсболе предложить. А вам четырех великанов для пира не хватит? Да. Великанов не едим. Это же лучший трофей. Съесть врага. А что, одну лошадь они точно возьмут? Одну лошадь они точно возьмут для пира. Там уже дальше как шаман. Лошадей получалось-то? Лошадей 8. Я что-то насчитал 9 фигурок, когда они сюда там принесли. Офицер был, нет, 8 солдат было. Нет, их всего 8. А это я, наверное, неправильно посчитал. Угу. Нет, их всего 8 было. 7 плюс 1. Угу. Ну ладно, если что. 8, все правильно. Хорошо. Ну, я маленький, меня лошадь вообще не заметит. Ну, хоббит? Да. Нет, человек. Ну я такой щупленький. Можно говорить, давайте двигаться к лагерю. Давайте. Это еще идти. Да, мы пойдем напрямую. А, нет, идем на каким-то день. Отдыхать мы будем, гоблинов? Нет. Если мы будем отдыхать, нет, то нет, еще после битвы мы планируем у них отдыхать. Посмотрим, что, какие у нас варианты. Если нам все равно придется с шаманом разговаривать. Да. Зачем? Мы можем сейчас все решить и разойтись. Зачем нам разговаривать? Ну он тебе только что сказал, что ты будешь разговаривать с шаманом. Давай договоримся так, что мы идем убиваем этих самых стражников. Нет, у меня лишней жизни нет, чтобы потом шаман меня убивал. А, мы сейчас смотрим их шаман, что ли? Все через сейчас, шамана. Потом. После битвы идете в деревню со всеми трофеями. А. И будем делить. А там шаман берут, решит. И нас съедят. А, ну хорошо, нет. Тогда мы идем к шаману, после проще сходим. Не вопрос. Мы с ним тоже договоримся. Это легко. Сейчас главное, ну, атакуем этот самый. Я правильно говорю? Ну мы этому доверяем гоблину или как? Это вам решать. Ну он же говорил, а гоблин нам доверяет? Ну, мы там кидали, нам доверяется? Неизвестно. А? Мы же сам смотрим кидали на 18. Ну так вы выяснили то, что хотели выяснить. Ну у него-то может быть самое лучшее намерение, а что шаман скажет? Mm-hmm. Ну ясно, понимаю. Да. Шаман хорошим человеком быть не может. Когда он говорит слово шаман, да, он как бы... Боится явно. Видно по его, да. То есть читается ли его? Боится и уважает этот шаман. Уважает. Каждый гоблин обязан бояться своего шамана. Если шаман... А сколько он боится? Он когда произносит шаман, у него выпадает сзади как пуля, понимаешь? И он просто как бы там типа, с этим самым. Ну, я за этим слежу очень внимательно во время разговора. На основном варианте нет. Я сказал, боится и уважает. Сильно или так? Боится и уважает. Достаточно сильно. Умеренно. Настолько сильно, чтобы без него никаких договоров не вести. Понятно. А убеждать его смысла есть, нет? Кого? Ну, этого. Нет. С кем разговаривал. То есть у него инта маленькая, да, есть. Конечно, смешно. Ну ладно, делаем так, как он сказал. Ну, у нас вариантов как-то что-то особо все равно нет. Ну да, и при этом я подмигиваю так, чтобы никто не видел, Олежке. И потом Саня, да? Ну, это в это время. А Саня не будешь подменить? А? Да, ему тоже, да. Всем подмигнуть. Саня. Да. То есть, нет, ну когда, ну, как бы, да, потом это самое. И потом мы идем к ним. Я обращаюсь там, типа, к этим. Согласны все? И так раз, подмигался. Ну, как бы когда обратился к ним. Да, да, согласен. Все отлично. Хорошо. Я не понял, что произошло. Хватит трясти стол. Я сейчас выгоню. Подмигнул в ответ. Шура, у тебя тоже. Ты думаешь, падение кубика сотрясает стол? Обязательно. Я радею за то, чтобы был качественный эфир у нас. Хорошо. Подбираемся с гоблинами к лагерю. Да. Идем на 20. Хорошо, да, вы двигайтесь линейкой. Тут гоблин пока еще стоял, он там затаптывает костер, угу. Палатку пока никуда не девает, просто берет что-то ценное. Вам раздал на оружие, кто что просил. Угу. Это может быть короткий меч или лук. Выбирайте. Я лук. А это медный, ну, медиум варианты, то есть на человека или такие перочинные ножи? Человеческие короткие мечи. Для них большие. И луки, но примерно как короткий лук, угу. Человеческий. А мне есть смысл брать, да? Композитный. А может бронь как я лук? Для меня. Тебе-то зачем? Броньку зачем? Отцы? Да, вы двигайтесь, да. Пока вы тут беседуете. Да, броньку с гвардейцев снимешь. Через ночь. И хорошо. Снег снова становится чуть поплотнее. И примерно через час вы выходите на такое место, с которого видно внизу лагерь. Вы видите сквозь падающий снег, что там есть костерок. Да, рядом с ним две палатки стоят лицом к костру, выходами. Где больше людей? Рядом кони. И видите, что там пара человек сидит снаружи, еще кто-то с факелом ходит по периметру. Лошадь. То есть 5 раз 5? Трое. Пока наш гоблин дает знак какой-то, тоже опять свистит, пердит, не знаю, как-то не свои знаки. В общем, такой обычный для гор звук. Я думаю, хотя бы одного нужно оставить в живых, потому что, ну, чтобы узнать, что они хотят. Ему раздается звук какой-то в ответ. Нет. Это теперь лагерь. Офицера этого, которого. Это теперь лагерь. Зато поиздеваться на нем. Выход. Здесь. Поиздеваться? Ты что, какой лан? Не, я хаотик не трам. Так, кого вы сейчас видите? Вопрос. Куда вы планируете идти? Сейчас. Мы сами еще не знаем. Да, планируете идти вопрос, да они ничего не знают. Вот они хотят на север, а мне что-то уже на север не хочется. Не, ну человек здесь сидят. Один ходит вокруг с факелом, а вы сейчас где-то вот тут вот находитесь в горах, гоблинов неизвестно есть сколько. Вырубите, нет? Которых вы можете оценить рядом, их где-то троих вы видите. Если меня гоблин вот сюда вот проведет, вот сюда вот, то можно попробовать. Как близко можно подойти к этому самому, к лагерю, мы оцениваем. Чтобы не заметили. Ну да. Как он ходит? Он ходит ритмично или ходит только здесь вот так вот? Ну, так. Или он ходит вообще по всему там? Не, он ходит вообще по какой-то своей траектории, там все оглядывает, заглядывает. Понятно. Так, и хорошо, мы тогда выбираем время, чтобы подойти так, чтобы, ну... Я думаю, разделиться на две части и в разные стороны пойти. В темноту. Шучу. С двух сторон. Первый заходит, а потом первый начинает атаку, а вторые заходят на спину. Я, конечно, могу попробовать. Да, вот именно, что тоже взять этого. Тут ваш гоблин, который ваш проник спрашивает, вы готовы? Погоди, слышишь, гоблин. Шанчик, да. Давай разденемся. Я магию знаю, как шаман твой почти. А может даже. Он говорит, он смотрит на тебя уважительным очень взглядом. Сразу. И тоже опять что-то вывалил сзади. Видишь, книга знаний вселенских. В общем, спрашивай, а ты трясешь стол. Могу усыпить этих двоих. А ты можешь еще усыпить их даже? Ну. Спрашиваю гоблина, да. Какие у них, ну, план атаки какой? Как они собираются? Бежать вперед. Пустим огненную стрелу наверх, побегут варги, и мы побежим. Хорошо. Сразу просто! Вообще не обсуждаю! Отличный план, говорю! Даю 5. Можно там, не знаю, какую-нибудь харизму кинуть, чтобы ему моральку поднять, я не знаю. Как только вы начнете, мы за вами сразу. Был бы ты паладином, да? Че? Ну ладно. Вопрос. Будут ли встречаться монстры, которых нет в Monster Manual? Обязательно. Кого придумаете, и будут встречаться. Так. А мы берем вопрос был, будут ли встречаться монстры, которых нет в Monster Manual'е. Но там настолько много в Monster Manual'е, что я боюсь, что у меня фантазии не хватит придумать что-то новое. А босс уровня семикрыла пятихуй, как бы. Ну только если такого разве нет? Это уже придумал, видишь. Он даже такой есть. Здесь в неофициальном аддоне. Ну так что? Согласны. Тогда вы вперед, мы вам помогаем, потому что мы все, ну, мы стреляем магией. Я умею. Я с лука буду. С лука, да, буду. И мы заходим, и в принципе в палатке не должны быть раздеты. То есть они там ложились спать, то они, естественно, не в броне, там это будет легко. Главное пожалеть одну лошадь хотя бы. То есть, в смысле, наоборот, одну лошадь оставь для себя. Нам нужна лошадь, чтобы уехать нам домой. Но это мы с вами обсудим попозже. Просто оставь их в живых. Хорошо. Понятно. В общем, он. Видите, что он засовывает стрелу в какой-то там кармашек у себя. У него обмакивает во что-то. Потом говорит, кто-нибудь. Под огнево дайте огоньку. Ну, он, огнево, он вам огнево подает, чтобы поджигать стрелу. Натягивает вы, поджигаете, он ее пускает вверх. И тут слышите с двух сторон разных доносится вой. И побежали. И дальше с рычанием с разных сторон. Тут у меня будет роли варгов. Один есть. Вот. Там Владя, в коробке тоже были мобы эти. Врываются варги. На них сидят гоблины с дубинками. Владимир начинает суматоха. Все начинают бегать. Все убегают сейчас. Мы говорим, что мы прибираемся к этому. Да, мы бежим, бежали. Как только они... Тебе, зачем как только... Так, сколько? Раз, сколько метров? 2, 3. 4, 5. Не знаю. Это первый мага. У меня же этот, который... 6, 7. Дальнобойный, он... Дальнобойный слабый, это дальнобойный. На ближний у меня только по энергии сидит. Нет, по людям. По живым наоборот. Я подбегаюсь на эффективный рейндж, короче. И я потом всем говорю, после заварушки кончаем гоблинов. Те варги сами кончат. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кстати, 8 от солдата. Варгов могут, во-первых, ранить в бою. Они же медиумные. Варгов могут ранить, во-первых. Здесь же начинается такая тема. Сюда бегут гоблины. Мы можем стрелять сейчас прямо сейчас. Мы тоже бежим по всем. Да, мы подходим на эффективный рейндж, чтобы мы могли стрелять. Был бы у нас маг, который кинул фаербол, мне кажется, всю кучу. Да, размером с гоблинами. Да, надо всех высажу. Еще один вопрос, как частота этих стримов. Частота стримов, я надеюсь, что в ближайшие 2 недели, как минимум, будет по воскресеньям в то же время. Ну, попозже. Ну, может быть, попозже, да, на часик. Ну да, марку мага иметь. Ну просто сегодня не рассчитали, что в России время не переводится. Только. Так, сейчас. Ну вот, в общем-то, и все. Для фаербола? Да. Вот это вот гоблины начинают всех окружать. И тут происходит заваруха, кто-то падает. Вы не будете с собой участвовать? Мы участвуем. Высматривал мага, который был среди них. Мы сейчас будем ослаблять все... Вот маг здесь у костра. Ну, как сказать, до него... Ногами. Дострелю я луком до него. Да, атаку по магу сразу все. Дострелишь. Ну, пытаюсь. Стреляй. Стреляю. Сколько у нас там у мага, Олежка, найди-ка. Чего у мага? Попадут, сколько ему надо прокинуть, чтобы попасть. А где у тебя тут маг нарисован? Ну, у тебя же он был прописан. Ты же меня прописал сам. А, ну да, все правильно. 12. 12 и больше пойдет. Ну, да. Давай. А так. А плюшки есть? Не, ноут, ничего нет. Ну кидай, давай. Не дыхай, ничего. Промахнулся. Дальше гоблин. Сколько дамага? Сколько мало хп? Я успею до него дочаржить. Успеешь. Да, ну, тогда я буду. И пытаться его захват сделать. Давай. Рот был на затвор. Атака прошла. Тач-атака не прошла. Блин, боже мой. Никому не срубил, сам не потерял ничего. Почему? Лично палочь, ты чё? Я поцеливаю мага просто. Это не атака была, это грэппл-чек. Вот сейчас инициативу, конечно, не кидали, здесь большая толпа, поэтому дал ребятам просто самим инициативу. 17. Поскольку я считаю, что инициатива на вашей стороне, поскольку вы сделали неожиданную атаку. Сюрприз, не раунд, да. 3 дышит. Давай. 13. 13? Сейчас посмотрим, сколько у него там. У мага? 8. А если я бью? Ну почему разрывает, как в фонте в Fallout, там где человека отрывает от головы, да. Пояс. Нет, там скорее как, знаешь, как плазма попадает, он так. Ну, кучка пепла. Мак осел. Нет, пепел плазма такая, кучка говна. Я парни там пока рвут дальше. Я буду читать заклинания с книги. Создавать свет. Осталось их всего трое. Я сейчас тоже, по идее, если бы мы играли в очень суровое ДНД, я бы должен был за каждого прокидывать, но я это все... Я думаю, хотя бы одного нужно живых оставить. Пропускаю. Вопрос, если я правильно понял. Давай. Про цвет кожи этих солдат. Цвет кожи солдат? Все белые. Из них только, ну как белые, все люди, по крайней мере. Из них один гном и один эльф были. Все люди. Один гном. Все люди, кроме одного эльфа и одного гнома. Так, а цвет кожи. Еще гном, владеющий сплавок этих войн. Вот еще осталось. Командир есть? Три. Командир еще живой вот здесь. Значит, буду его хватать за всякое. Гоблинам кричу то, чтобы они не убивали командира. Да, тут они ничего не слышат. Ни хрена, мимо кассы. Так, нам проходит рубило. Я создаю свет везде. Создай свет везде. Создай. Танцующие огоньки. Ну давай. Скастовал. У тебя автоматом? Появились где-то здесь. А, ну стало виднее. Круто. Так, теперь я кричу, сколько там осталось у нас людей? Трое, говорят. Гоблинов пока где-то троих вальнули. Я стреляю в того гоблина, который ко мне спиной находится. Вот это ваш проводник. Может, пока не буду атаковать, пока до конца не... Не, который ближе ко мне спиной стоит. Это он, да, стоит? Вот этот. Не этот? Вот этот тебе ближе. Это ваш проводник. А, тогда я в него стреляю, а того, кто этот-то не видит, что я атакую, чтобы не видно, что я атакую его. На этого стреляю, что ли? Ну, атакуй. Или вообще варгов сейчас сразу победить. Просит вот. Говорить лично бросков. А, лично бросков. Я говорил, что 18 у меня было в прошлый раз. Так, ладно, если это раз стреляю варга или как? Это будет видно, что из меня так выходит? Просто варг сразу. Конечно, видно, у тебя такой луч света. Я пытался попасть в того, как, скажем так. Итак, по варгу. 13 плюс. Попал. А, попал, да. Наверное. Ну, тач у него явно меньше. Ну, давай. 11. Но его переворачивает, лучника не скидывает, после этого он оглядывается и каким-то образом понимает, что ты в него стрелял. Припадает к земле, целится в твою сторону. А что же с бегом? Его до этого не ранил, что ли? Не ранил твоего? Нет. Но кого-то убил. Пока там дальше происходит заварушка, убивает еще одного гоблина. Не знаю, он здесь, наверное, был. Убивает еще одного человека. То есть остался офицер. Убивает еще одного человека, осталось только, то есть главный, который сейчас дерется с двумя, и перед ним Шура. И вот этот, который дерется с гоблином, который у него стреляет из лука, он уже раненый вот этот. Угу. Так, вы следующий, по очереди. Так, ну тогда стреляю в другого варга. Ты не будешь чего? В этого? Нет. Давай. Варга стреляю. 15. Да у тебя там урон такой, что нет смысла особо стрелять его. Почему? Стрелой. Ну, D6 давай. Сколько? D4 или D6? D6. Спрашивают, на чем камера держится. На чем камера держится? Вот Палыч любит шатать вот эту камеру, которая вот здесь, вот она просто у нас один здесь. Да. У нас эта камера поставлена на голову тыквенную, и когда Палыч ставит локти на стол, начинает там ерзать, она шатается. Так. Но ты я вот создам ужасающий. Вот, ну, он там не заметил особо. Понятно. Ужасающий вот крик. Он набрасывается только на командира. Слышишь? Чего? Более. Я буду. Давай. Ужасающий крик. Просто кричу X4 от стандартного голоса. Или визжу, не знаю, там. Так как-то получилось. По-назгульски. Да. Ну и что? Зачем? Создаю видимость деятельности. Ну, нормально, тут в пылу боя, при этих рыках и прочем, все очень впечатлились. Хватаю командира за всякое. Сколько там тебе? 7. Не попал. Не схватил. Я стреляю в того же. У него уже накинулся варк. Неважно. А, стреляю в этого варка, который у меня нацелился. 15. И ему еще 13. Нет. 10 ровно. Но он только на тебя дернулся и тут же упал. Ты тычнулся. Тем временем командир зарубает второго варга из последних сил. Сам уже весь окровавленный. Его в этот момент добивают двое этих. И остается у нас на поле боя трое гоблинов. Еще двоих вы не видите, они где-то рядом. Какие эти двое? Лучники. Пятеро. Да, это пятеро вообще-то. Что здесь сколько-то убили. Ну, в принципе, да, пятеро вот эти вот остаются, значит. Я просто думал, что это не они. А потом узнал их. Вот эти вот пятеро, это проводник. Mm-hmm. А какие, у кого как оружие? У этих рейнджеров так так и есть? У всех рейнджеров, да. Они только когда подходят ближе, вытаскивают мечи. Или дубинки. Ну и кто следующий ходит? А вы? Говорите, что вы делаете? Кто следующий? Ну, получше. Или ты, подожди, по мне ты ходишь? Он очень полезный мальчик. Что такое? На шарике? Что сидим? Все отлично, говорю. Всех убили, что? Где кони-то? Какие кони? Атака продолжается дальше или нет? Я нет. Ты атакуешь или нет? Я за конями пошел. Я окружен пятью гоблинами. Я что, дурак это говорит? Я за конями пошел. Не знаю. Они понимают, что мы их атаковали? Мы будем, что ли? Я тебя понимаю. Нет, вроде. Нет, не понимает, ты не видел ничего. Ну тогда... Под... Да, я, кстати, я смотрю так тоже, да, пальцами шевелю, типа, что если что, я готов стрелять. Эй, как кто живой? Гоблины откликаются, то есть живой гвардии оба мертвые, и пятеро гоблинов. Это ж вроде подходит. Отличная битва. Хорошо, да, подрались. Жалко, только гвардии погибли. Варкам не повезло, да. Ну, зато сегодня у нас будет большой пир. Да. Я спиной стою, я к коням пошел. Может, лучше... Три лошади, похоже, разбежались. Ага, хорошо. И, возможно, даже погибли там в горах вечером. То есть осталось пять? Ну, а то, да, четыре нам осталось. Осталось пятеро. Угу. Все солдаты, все мертвые, да? То есть там на этом. Ну что, собираем? Начинаем лузить? Ну, я думаю, да. Я осматриваю солдат. Нет ни среди них. Какой-нибудь. Все мертвые. Все мертвые. Булькающий кровью какой-нибудь, нет? Нет такого. Хотелось бы знать, что они от нас хотели. Да, конечно. Еще можно только сказать, ноль, его можно связать и там самое, нет? Нет, все мертвые. Всех порвали, да? Осматриваем палатку. Я-то смотрю кошелек какой-нибудь там, у этого самого, у главного. Что там, записки какие-нибудь есть, там приказы, может? Записок нет, но находите денег. Если будете обыскивать, около 200. Да, будем всех обыскивать. Около 200 золотых денег. Я в свой карман дальше. Арбалет хороший, если нужен. Кому нужен? Да, тогда арбалет забираем. 4 копья, 8 мечей, серебряные кинжалы, 8 штук у них. Дорогие они? Ну, это, видимо, у них это, видимо, дорогие. Они больше статусные. Серьезно? Ну, и по несколько золотых, да. Ну, а по этим не выпалят на что мы... Серебряный кинжал, химическое серебро, плюс 150 к стоимости кинжала. Ух ты, ё-моё. Об этом гоблин не знает. Химическое, да? Серебро. Ну, один хрен. Гоблины не знают. Просто собираем все, что можно. Они тоже что-то собирают, наверное, да? Со своих, наверное. Ну, они там всякую жрачку, коней поколовят. Ну да. Осматриваю палатки, что там в них осталось. У них осталась одежда какая-то. Ну, вообще, довольно они аскетично тут явно жили без прикрас. Там одежда, кроме их униформы, нет? Дом, если хотите разобрать. Броньки кто там хотел? Я броньки хотел, да. Броньки у них, да. Но у них тяжелые. У них просто все вот эти вот, что кинжалы, они у них форменные. То есть они специальные их кинжалы, которые... Может, лучше не забирать, потому что их, нас сразу же учат. Их броньки тоже специальные. Ну, а что, броньки? Ну, у них плащи, если у нас там... шлемы тоже у них специальные. Угу. С них все такое, с гравировкой. Не знаю, я бы вот отдал бы все гоблинам, пусть они... Ну, понимаешь, приезжаешь ты такой через границу, как бы, да, а у меня тут 8 комплектов каких-нибудь. Я поэтому и спрашиваю, что я не собираюсь прямо сейчас надевать на себя, знаешь, типа, их шлемы сейчас я такой, полторящийся. Я спрашиваю, что есть неформенное, да, что есть, может быть, какой-то... Неформенное, но одежда, типа, там, стёганки. Тёплая, да, есть. Стёганки, да. Тёплая одежда, да. Тёплая одежда, я беру тёплую одежду. Стёганки, да. Разбираем тёплую одежду, да. Какие-то хорошие сапоги, на самом деле, да? Ну да, обязательно. Личные, скорее всего. Так, лошади осёдываем и готовы выдвигаться. Бурдюки с вином большие? Бурдюки, ну, такие, 5-литровые. Заберём, наверное. Ничего, да, да, надо же отметить. Я при этом приманиваю к лошади, все, что нашел. Я прикладываю. У нас местное время? Да. Сколько у нас сейчас времени? 6. У нас 6 всего лишь, да. Чего у кого-то там за Уралом, я думаю, уже глубокая ночь. 7 часа. 3 часа у кого-то уже? Да. Нифига себе, там народ жесткий, суровый. Завтра понедельник. Блин, сегодня уже у кого-то понедельник. Завтра понедельник, да. Так. Идите спать, записи посмотрите, чего. Там половина так отписала. Хватит трясти камеру, Шура. Теперь ты. Шура шестерочки перебирает. Так, ну ладно, хорошо. Мы теперь тогда... я все подбиваю, важное, чтобы взял к лошади, то есть галдинушку русскую собрал. Все, что там было рассыпано, мою голову потом этот самый в разные мешки собираю, потом поесть свое прилаживаю к лошади и на стрёмно и вперед. Не вперед, точнее, сажусь, типа готов. Но гоблины просят настоять на тебя слезть в лошади. Чего? Пока еще шаман не решил, что кому. Нет, мы к вам в лагерь поедем. Ну, пешком пойдем. Ну, я устал, я поеду на лошадь за вами. Мы не отдыхали. Мы спали, не отдыхали. Только пешком все идем пешком. Не, я отдам тебе поводья своей лошади, но поеду сверху. Ну ладно. Можно тогда так? Ладно. Тогда можно. Хорошо, знаешь ли ты систему Dungeon World? Нет, даже первый раз слышу. Кто не слышал такой? Да их миллион этих систем. Все не узнаешь. Итак, вы садитесь по лошадям. Сколько до их лагеря? Буду спать. Гоблинов штук 5 вас сопровождает. Ну вы спите, да? Ну, надо переночевать, да, перед тем, как ехать. Сейчас, потому что ночь. Нет, сейчас уже ночь, причем вторая половина. Верхом едем. Верхом так по дрёме, да, едем. Да, вот так в дреме вы скипаете до утра. С первыми лучами вы все еще в пути. И через пару часов, наверное, вы там позавтракали орешками пока. Восстановили 2 хп. Восстановили 2 хп. Один. Что у нас тут? Нам это важно сейчас. Может, надо было перебить их все-таки? 5. Не так уж много. Видите ли дымки деревни, которая примостилась? Ну, если бы ты танковал, можно было бы их перебить. Небольшой долинки между горами. Хорошо, ты украинец. Я был битый и голый. Нет, я не украинец. А, сейчас. А ты сейчас связался, я в руку? Нет. А Стёмин болеет? Голый. А Стёмин болеет? Нет. Тронки? Нет, только тепло.